Я люблю тебя, девчонка, чистой, искренней любовью. Все к ногам твоим, девчонка, твоему все изголовью. Только денег маловато, а вернее денег нету, ни на плитку шоколада, ни на малую конфету. А вокруг сникерсы, сникерсы, сникерсы, уикерсы, баунти, баунти, баунти, уяунти, йогурты, йогурты, йогурты, у йогурты, легкие, воздушные йогурты. Синему по морю ходит-бродит пароходик. Столько лет прошло, девчонка, ничего не происходит. У других сверкает елка, на двоих накрытый ужин. А ты бросай меня, девчонка, ну зачем такой я нужен? А вокруг сникерсы, сникерсы, сникерсы, уикерсы, баунти, баунти, баунти, уяунти, йогурты, йогурты, йогурты, у йогурты, легкие, воздушные йогурты. Pink